Глава 12. Макс играл на втором этаже. Я замерла возле лестницы, не веря своим глазам. Мячик поднимался в воздух и падал. Мохнатый комок радости ловил его, опускал на пол и ждал, когда мяч снова поднимется в воздух и упадет. Зрелище жутковатое, но... Я знала, что это просто дом играет с моей собакой. На душе потеплело. Сомнения отпали прочь. Больше я не сожалела о том, что сделала сегодня. Я поступила так, как должна была поступить хорошая хозяйка. «Играете?» — поинтересовалась, ловя мяч вместо друга. «Молодцы!» — бросила мяч и зашла в комнату. Можно было больше не волноваться. Дом не обидит Макса. Я смыла с себя усталость, переоделась и решила заняться ужином. «Интересно, какой будет церемония в клане теней?» Мне правда было любопытно. Только настораживало поведение демона. Что он задумал? Ведет себя подозрительно. Трель звонка отвлекла меня от мыслей, вынуждая остановиться посреди лестницы. «Кого там еще принесло?» — проворчала, беря друга на руки. «Вилмар, погуляйте с Максом, пожалуйста». Слуга скептически выгнул бровь. «Сколько же в этом псе энергии? Он спит когда-нибудь?» «Когда-нибудь», усмехнулась и сгрузила друга демону на руки. На крыльце стоял Мефис. Вот уж кого я не ожидала увидеть, так это его. И каким ветром красноволосого принесло? «Что нужно?» — спросила без предисловий. «А ты не слишком вежливо», — усмехнулся демон, упирая руку в дверной косяк рядом с моим лицом. «Я настолько вежлива, что сначала спросила, что нужно», а не спустила сразу с крыльца. Обворожительно улыбнулась в ответ. «Ну, если просто мимо шел, так иди дальше, я не задерживаю». «Я пришел дать тебе шанс», — оскалился гад. «Видел твое выступление в клане теней и решил пощадить. Если согласишься на мои условия, сможешь вернуться в свой мир, и я сделаю так, что Акара тебя никогда не найдет». Я запрокинула голову, рассмеявшись. «Прости!» — выставила ладонь, продолжая посмеиваться. «Вот ты дурачок, конечно!» Красноволосый, непонимающе, вскинул хищную бровь. «Во-первых, ты фактически угрожал мне в открытую только что, чем подтвердил свою причастность к гибели Адеи. Во-вторых...» «А я и не отпирался. Я говорил, что у вас нет доказательств. И не будет. Никогда!» Промурлыкал он, обводя пальцем мое лицо. «Не перебивай, когда тети изъясняются!» Отбила холодно, шлепнув нахала по руке. «Гладит он тут меня! Гладилку еще не отрастил! Во-вторых, не зарекайся! И в-третьих, раз уж ты все видел, то как не понял очевидную истину? Мой мир здесь!» Отчеканила, выделяя каждое слово. «Твое предложение не актуально!» Шагнула в дом и захлопнула дверь. «Дом! Больше не пускай Мефиса из рода Рю даже на порог! Вход для него навсегда закрыт!» Процедила зло и отправилась на кухню. Разделываться с рыбой. Самоуверенность красноволосого напрягала, вселяла страх. Казалось, он правда сможет навредить мне, и Акара ничего не узнает. Но... Может, повелитель теней допустил гибель невесты просто потому, что не был с ней близок? Не замечал ее состояние? А Мефис? Может быть, он как-то влияет через сны? Но серьезно, должно же быть объяснение моим кошмарам и тому, что я потом ничего не помню. Демонюга явился поздно ночью, когда я с Максом уже вовсю сладко сопела. Мне даже ничего не снилось. Я потому и почувствовала возвращение демона. Осторожно подвинулась и сонно пробормотала. «Ложись давай, нечего в дверях топтаться», — раздался тихий смешок, а следом рядом со мной промялась постель. Акара склонился ко мне и неуклюже ткнулся губами в мою щеку. «Кошмары не мучили?» — спросил он, устраиваясь рядом. «Нет», — отозвалась вяло, пряча нос в коконе из одеяла. «Но, думаю, Мефис воздействовал через сны». Воцарилось молчание, настолько долгое, что я едва не погрузилась обратно в сон. Туда, откуда меня выдернули. «Завтра разберемся. Сегодня нам обоим нужно отдохнуть». Демон повернулся и обнял меня со спины. «В клане все хорошо. Все дела решил. Спросила, раз уж мы все равно говорим, а не спим». «Да. Аташи прижали со всех сторон. Он вынужден передать власть преемнику. Дракону, которого мы с Ачира выберем сами. В противном случае даже войны не будет. Я брошу ему вызов, и на этом все закончится. Но Аташи очень ценит свою голову и жизнь». «Как все сложно», — прокомментировала, зевая. «Давай и правда немного отдохнем. Я безумно устала, еще и не спала толком эти дни». «Спи», — произнес демон, теснее прижимаясь ко мне. Макс недовольно заурчал в наших ногах, перелег поближе ко мне и затих. Я усмехнулась и закрыла глаза. Я так ждала церемонию, но когда Акара перенес меня в клан, запаниковала. Что за таинство такое? Как меня воспримут демоны теней? Почему вдруг для меня это стало важным? Мы очутились внутри храма. Точно, храма. Об этом свидетельствовал куполообразный расписной потолок, деревянные скамьи, горящие свечи и каменный алтарь. Да, на современный храм не сильно похоже, но я вообще не думала, что у демонов может быть нечто подобное. Какому божеству они поклоняются? «Сними накидку», — произнес Акара, потянувшись к завязкам моей мантии. «Зачем ты вообще закуталась?» «Для дела», — буркнула, натянуто улыбнувшись. «Почему мы одни?» «Потому что таинство проводится только для демона и его невесты, а вот празднование состоится в крепости», — пояснил он и стянул с меня накидку. Я неловко поджала губы. Платье на мне было крошечным, точнее, миниатюрным и нежным, вопреки тем, что предпочитала Адея. Ее гардероб ломился от атласных алых платьев с юбками в пол. Я же взяла свое, которое выбирала на новогодний корпоратив, но так и не надела. Серебряное, из струящейся сверкающей ткани, что красиво собиралось складками от груди до живота, выставляя на показ почти всю саргасову печать. Плечи были оголены, как и спина, почти до самого копчика. Вдоль позвоночника тянулась цепочка, украшенная искусственными бриллиантами. У меня и туфли были подходящие, тоже серебряные. «Ты с ума сошла?» — угрожающе низко прорычал демон. «Что это такое?» «Платье», — недоуменно моргнула в ответ. «Что? Все же прикрыто. Длиной почти до колен. Ты смотри, да и разрез сбоку не такой и большой». Акара прикрыл глаза ладонью, шумно сглотнув. «Где твои штаны с кофтами, которые ты обычно таскаешь? Почему не оделась обычно?» Я начала заводиться. «Это наша церемония, дуболом ты проклятый! Вообще не понимаешь? Я хотела надеть платье, в котором считаю себя привлекательной, потому что хотела... Хотела произвести на тебя впечатление, хотела понравиться!» Проворчала недовольно, поднимая с пола накидку. «Ну и сиди, как дура, без подарка!» «Рита!» — сипло выдохнул демон, а в следующую секунду схватил меня за шею и притянул к себе. Я впечаталась в твердое тело, замычала, когда теплые губы воткнулись в мои, открыла рот, чтобы возмутиться, но в него ворвался влажный наглый язык. Вторая рука демона задрала платье и сжала бедро. «Подожди!» — прохрипела, отстраняясь. «Ты же не сожрать меня пытаешься? К чему такой напор?» Глаза Акары заволокло пеленой желания. Вряд ли он вообще услышал, что я говорила. «Ладно, к черту! Покажу, как надо!» Я обвила шею демона руками и нежно поцеловала. Осторожно, бережно, демонстрируя, как надо. Так увлеклась, что не заметила, как Акара начал отвечать. Неуверенно, но так чувственно. Он больше не кусался, но его наглые загребущие руки бессовестно блуждали по моему телу. Демон подхватил меня на руки и понес, не разрывая поцелуя. Я протестующе замычала. В груди словно ненормальное колотилось сердце. «Что происходит? Что мы творим вообще?» Акара уложил меня на алтарь, нависнув сверху. От его жадного, голодного взгляда стало невыносимо жарко. Я плавилась. Плавилась изнутри. Он медленно склонился ко мне и провел языком по шее, вынуждая прогнуться в спине. С губ сорвался тихий стон. Демон согнул мою ногу в колени и поцеловал внутреннюю сторону бедра, царапая кожу клыками. «Укуси!» — попросила сипло, зарываясь пальцами в его густых волосах. «Давай, мы же оба этого хотим!» «Я хочу большего!» — глухо отозвался Акара, возвращаясь к моей шее. Устроился между моих ног, красноречиво намекая, чего именно он хочет. «Ты так делаешь мне предложение?» — усмехнулась иронично, усилием воли возвращаясь в реальность. «Хочу сделать тебя своей», — серьезно произнес повелитель теней, гипнотизируя меня глубоким взглядом. «Чтобы никто не смог забрать, чтобы никаких договоров, чтобы ни один мефис не смел даже близко подойти со своими предложениями в мое отсутствие». «Тебе Вилмар доложил?» — усмехнулась, глядя на демона из-под полуопущенных ресниц. «Об этом точно не стоит тревожиться. Я не предатель». «Я знаю», — нежно прошептал он, склоняясь к моей шее. Оставил на коже пылающий поцелуй и погрузил в нее клыки. Я вцепилась в плечи Акары дрожащими пальцами, поддавшись ему навстречу. Каждый совершенный им глоток отдавал пульсацией внизу живота. Я честно была готова уже на все, даже стать его женой, лишь бы это безумие продолжалось. Какой смысл строить из себя недотрогу, если нас обоих влечет друг к другу? Не просто влечет. И это чувство куда сильнее. Мы оба хотим принадлежать друг другу. И я точно ничего не имела против. Акара резко отстранился, когда я уже была готова окунуться в сладкие грезы. «Я знаю, как Мефис убил Адею», — хрипло выговорил он, приводя меня в чувство. Мефис бессильно зарычал, швырнув в стену серебряный кубок. «Откуда вообще взялась эта дрянь?» — закричал он так, что содрогнулся свод пещеры, и низшие демоны попрятались по углам. Сколько усилий было затрачено на поиски артефакта сновидений. Приходилось быть осторожным, чтобы не привлечь внимание Верховного Совета, получать разрешение под благовидными предлогами, искать не в одном измерении. План был идеален. С первой невестой проклятого повелителя теней все вышло безупречно. Партия была разыграна как по нотам. Адея не понимала своего состояния, не помнила ничего, что связано со снами, а значит, и пожаловаться не могла. Просто медленно чахла. Добраться до ее ядра жизненной энергии не составило труда. Мефис уже мысленно праздновал победу. Нашел подходящую девку на роль невесты. Распланировал, как уничтожит род Хин. И тут она, жалкая человечка, в бессознательное состояние которой оказалось не так просто проникнуть. Любая попытка добраться до ядра приводила к защитной реакции мозга этой глупой курицы. Бессознательное порождало кошмары, не давая Мефису пробиться. И хуже всего то, что девка все равно помнила, от чего мучилась по ночам, хоть и не в подробностях. Время стремительно ускользало. Тянуть больше нельзя. Нужно было покончить с ней, пока повелитель теней не начал что-то подозревать. Акара Ахин из рода Хин далеко не глупец. Очень скоро он обо всем догадается. Нужно было лишить его власти и силы до этого момента. Мефис подошел к столу, открыл ларец и достал браслет с переливающимися на нем аметистовыми кристаллами. Вошел в спальню, лег в свою постель и надел артефакт на руку, практически сразу переносясь в бессознательное дрянной девчонке. «Я ведь все рассчитал», — сокрушался Мефис. «Подгадал нужное время, после заключения договора между демоном и человеком, когда демон может считать воспоминания крови. И стоило один раз столкнуться с человечкой наяву, чтобы потом без проблем проникать в ее бессознательное. Но откуда в ней, бездна раздери, столько внутренней непоколебимой силы, мешающей добраться до ядра?» Это последний шанс. Я не могу ошибиться. Но каково же было удивление Мефиса, когда вместо привычного запутанного лабиринта, сотканного из воспоминаний, страхов и переживаний, напоминающий терновник, он очутился в мягкой, уютной темноте, обволакивающей, спокойной, пропитанной добротой и умиротворением. И еще больше Мефис поразился, когда в этой темноте раздались шаги. «Не это ищешь?» Акара держал на ладони сгусток сверкающей белой энергии, настолько мощной, что слепило глаза. «Но как? Это же невозможно! Неужели? Неужели человечка позволила демону испить своей крови? Так просто!» «Я правда подумать не мог, что ты найдешь артефакт Фериды. Даже не вспомнил о нем. Мое упущение!» Ледяным тоном проговорил заклятый враг. Мефис ощутил подступивший к горлу ком ужаса и попытался сбежать. Акара оказался быстрее. Он двигался неуловимой тенью, бесшумной и смертоносной. Не зря повелитель. На горле Мефиса в стальной хватке сомкнулись пальцы. «Ненавижу!» — прохрипел он, ощущая, как демон теней забирает жизнь. «Весь род хин! Гореть тебе в огненной бездне!» «Там и встретимся», — равнодушно отозвался Акара, вырывая из груди Мефиса искру. «Прощай, Мефис, теперь мы в расчете», — произнес он и раздавил искру в ладони. Рядом с Акарой сияло и пульсировало белое ядро жизненной силы Риты. Осталось поместить его на место и надежно укрыть, чтобы больше никто и никогда не смог до него добраться. Я сладко потянулась, высовываясь из теплого кокона, но тут же спряталась обратно, натянув одеяло на нос. «У тебя тут холодно», — проворчала, придвигаясь к горячему боку демона. «И темно», — констатировала угрюмо. Сразу после празднования в крепости мы переместились в логово повелителя. Нет, я не рассчитывала увидеть розовую комнату, шторы с рюшами и плюшевых пони, но склеп... «Очень романтично. Очень в духе демона». «Зато ты выспалась», — невозмутимо отозвался спонсор моего отличного самочувствия, но дурного настроения. «К слову, вечером мы отлично провели время в крепости. Не скажу, что было весело. Демоны теней весьма консервативны. Я даже на танец не смогла развести одного упрямца. Но зато мне удалось поиграть в кости. Акара обнял меня и устроил мою голову у себя на груди. «Я домой хочу», — пожаловалась капризно, но больше так, для вида. На самом деле, даже в этом мрачном, холодном склепе, рядом с повелителем теней, я ощущала себя уютно. «Как там Макс без меня? Вилмар ведь не съел его?» «Это вряд ли», — усмехнулся демон, накручивая локон моих волос себе на палец. «Нам необходимо уладить еще одно дело. Потом сможем вернуться в дом». Я приподняла голову и повернулась, так, чтобы видеть лицо демона. Нет, на самом деле в темноте это невозможно, но я пыталась. Разве с Мефисом не покончено? Я ничего не запомнила из того, что происходило ночью. Но Акара очень доходчиво объяснил, что собирается проникнуть в мое бессознательное состояние и убить врага. Он повелитель теней и не такое может. Точнее, кроме него никто больше и не может. А Мефис, оказывается, использовал некий артефакт. О нем мне рассказали в общих чертах. «Покончено». Демон сместил руку мне на спину и провел пальцами до самой поясницы. «Но я убил главу клана и должен предстать перед Верховным Советом. Для убийства такого рода должно быть обоснование, но оно у меня есть. Право мести». В душе поселилась тревога. «Мы должны будем доказать свою невиновность, как в суде?» «Не совсем», — беззлобно усмехнулся демон. «Достаточно моих воспоминаний. Верховным не нужно ничего доказывать и объяснять. Они считывают память одним прикосновением. Могут проникнуть даже в самые потаенные уголки разума и души». «Ясно», — протянула задумчиво. «А мне зачем с тобой идти?» Демон внезапно перекатился, оказавшись сверху. ногой раздвинул мои и нагло устроился между моих бедер. «Вчера ты сказала, что согласна стать моей женой». «Я сказала», — пискнула, опешив. «На алтаре», — лукаво протянул этот змей-искуситель. «Ты не была против, когда я сказал, что хочу сделать тебя своей». «Да ты!» — я задохнулась от возмущения. «Ты лапал меня и целовал, превращая мои мысли в кисель. Я не сказала, что согласна». «Ну так скажи сейчас», — протянул наглец дразня. Губ коснулось теплое дыхание. «Мы предстанем перед советом, сделаем все официально, заявим о своем решении, получим одобрение и...» «Погоди!» — остановила, поёрзав под демоном, но сделала только хуже. «А дом? Если я стану твоей женой, кто будет его хозяйкой? Ты говорил, что только невесты демонов могут управлять призрачным домом». Акара издал подозрительный смешок и погладил пальцем мое лицо. «А если дом должен будет перейти в руки другого демона и его невесты, ты согласишься стать моей женой?» Я похолодела. В носу внезапно защипало, к горлу подступил ком. «Отдать дом другим — это как предать собственного ребенка. Ради замужества». «Я...» — голос надломленно дрогнул. «Прости, я...» Акара впился в мой рот требовательным поцелуем, не позволив договорить. «А сам говорил, что демоны не выражают чувства посредством поцелуев», — ехидно напомнил внутренний голос. «Тебе не придется выбирать», — глухо прошептал он, прервав сладостную пытку. «Я и так знал твой ответ. Просто, наверное, эгоистичная часть меня желала услышать, что ты предпочтешь меня». Я шлепнула демона по плечу, разозлившись. «Что за глупая проверка?» — буркнула раздосадованно. Демон бесстыже куснул меня за подбородок. «Совет может сохранить право владения домом за женой демона, если на то будут причины. И поверь, им достаточно коснуться твоей руки, чтобы все понять. Я не сомневаюсь в том, что верховные примут правильное решение. Никто не заберет у тебя дом. А я? Я готов уступить и просто следовать за тобой». Я вспыхнула до самых кончиков ушей. «Звучит как признание», — проворчала смущенно. «Это и есть признание», — низким голосом отозвался демон и снова поцеловал меня.